Глава 14. Гедеон с содроганием взял в руки свою историю болезни. Какие строчки в ней были замазаны. Что за чертовщина? Где это вы взяли? В больнице, где вас лечили после ножевого ранения? И как все это понимать? В процессе диагностирования и лечения вам делали всевозможные анализы и снимки. Поскольку у вас было сотрясение мозга, внимание уделялось и вашей голове. Благодаря этому врачи кое-что случайно обнаружили. Артериовенозный порок, известный как венозный аневризм Галена. И что? А то, что у вас в голове нашли опасное переплетение артерий и вен с участием большой мозговой вены Галена. Обычно это врожденное состояние, не имеющее симптомов до возраста примерно 20 лет. Это опасно? Еще как? Как это лечить? В вашем случае аневризм находится в кольце Уиллиса, глубоко в мозгу, и неоперабелен. Неизбежен летальный исход. Летальный? Как? Когда? У вас есть в лучшем случае еще год. Год? Гедеона закружилась голова. Год? Хотел спросить еще что-то, но задохнулся, горло обожгло желчью. Элин продолжал нарочито безразличным тоном. «Если воспользоваться четкими статистическими параметрами, то ваши шансы прожить еще год равны 50%, полтора года 30%, два года менее чем 5%. «Конец», — продолжал Глин, — «обычно наступает скоропостижно. Никаких тревожных симптомов, даже недомогания нет». Состояние до самого конца не требует никаких ограничений в активности и в питании. Иными словами, вы проживете нормальной жизнью примерно год, потом очень быстро сыграете в ящик. Лечиться бесполезно, тем более что в вашем случае, я, как уже говорил, лечения не существует. Заранее приношу свои соболезнования. Гедеон смотрел на пирата во все глаза, но не видел его. Смириться с услышанным было превыше его сил, его охватила почти неконтролируемая ярость, он вскочил. «Это что, шантаж? Если вы вообразили, что таким способом от меня может добиться податливости, то у вас самих плохо с мозгами, кретины!» Он уставил сна грозную папку. «Все это вранье! Жалкая уловка, будь это правда, мне открыли бы ее в больнице. Откуда мне знать, что это мой рентген?» «Мы попросили врачей ничего вам не говорить», — отозвался Глин также безразлично. «Так бывает, если замешана национальная безопасность. Нам потребовалось второе мнение, и мы передали вашу историю болезни доктору Мортону Столлу в клиническую больницу Массачусетса в Бостоне. Он эксперт мирового уровня по аневризмам сосудов головного мозга. Столл подтвердил и диагноз, и прогноз. Поверьте, мы были потрясены не меньше вашего. У нас были насчет вас обширные планы. Зачем вы мне все это рассказываете? Доктор Кру, — Лин подпустил в голос доброты, — когда я говорю, что мы вам очень сочувствуем, вы можете мне верить. Едон смотрел на него, тяжело дыша, одно из двух. Либо это уловка, либо ошибка. Не верю. И все тут. Мы проверили ваше состояние всеми доступными способами. Мы ведь собирались предложить вам постоянную должность в нашей структуре. Ужасный диагноз связал нам руки. Мы долго спорили, как быть, и вдруг сообщение об этом китайцам. Это экстренный случай государственной важности. Вы единственный, кто может это сделать, особенно вот так, без подготовки. Поэтому мы вываливаем на вас все сразу, поверьте, мне очень жаль. Гедеон вытер дрожащие ладони лоб. Момент выбран неудачно. Когда речь идет о смертельном недуге, удачного момента быть не может. Овладевшее им бешенство мигом вышло вон, как воздух из проколотого шарика. Осознание происшедшего привело в ужас. Сколько же времени он потерял зря. В конце концов, у меня не было выбора. Дело не терпит отлагательства. Мы не знаем толком, что этого Ву на уме. Упустить такую возможность было преступлением. Если вы откажетесь, за дело возьмется ФБР, у них давно чешутся руки. Это приведет к катастрофе. У вас есть 10 минут, чтобы принять решение, Гидеон. Молю Бога, чтобы вы сказали «да». Из этой папки торчат ваши длинные уши. Я не верю. Встав, Гидеон прошелся, щурясь от яркого света, и повернулся к Глину. Все это отвратительно. Сначала вы затаскиваете меня сюда, потом вываливаете на мою голову все это дерьмо, еще имеете наглость предлагать сотрудничество. Я бы предпочел совсем другое. Так вы говорите, мне остался год? Переспросил Гидеон. Какой-то жалкий год. К истории болезни приложен вероятностный график болезни. Это все бездушная статистика. Полгода, год, даже два, вряд ли. Хотя... Никакого лечения? Никакого. Не надо выпить. Скотч. Гаррис нажал кнопку, и деревянная панель отъехала в сторону. Мгновение на столике перед смертником появилась выпивка. Гидеон налил себе. Выпил, налил еще. Он ждал, что его... охватит спасительное отупение, но тщетно. Последний год жизни можно посвятить развлечениям, удовольствиям, обжорству. Можешь пойти другим путем. Помочь своей стране. Мне остается только предложить вам этот выбор. Гидеон опрокинул в себя очередную рюмку. — Еще? — спросил Гарс. Гидеон отмахнулся. — Вы могли бы взяться за это дело, — продолжил уговор Глин. — Что такое одна неделя? Решайтесь. По крайней мере, у вас будут деньги, чтобы дожить свой срок в относительном комфорте. Гидеон оторвал взгляд от истории болезни, посмотрел на Глина и снова уткнулся в папку. Ладно. Была не была. Я согласен, Гидеон захлопнул папку с историей болезни и снова посмотрел на Глина. Только учтите, я забираю это с собой и отдаю на проверку. Если врете, вы нигде от меня не скроетесь. Отлично. Грин подвинул вторую папку. — Здесь все о вашем задании. Сведения о нашем китайце. Фотографии его зовут Ву Лонвей, но он называет себя Марк Ву. У китайцев престижных профессий принято брать западные имена. Он откинулся в своем инвалидном кресле. — Мануэль! Гарс одной рукой выложил на стол тяжелую пачку 100-долларовых купюр, другой протянул Гидеону кольт. — Деньги на текущие расходы. — объяснил Глин. — Умеете пользоваться оружием? Гидеон сгреб деньги и взвесил оружие на ладони. Я бы предпочел нержавейку. Она приятнее на ощупь. Вороненые стаи лучше подходят для ночного использования. Сухо бросил Глин. — Зарубите себе на носу. Ни при каких обстоятельствах, независимо от причин, вы не должны связываться с нами во время операции. При необходимости мы сами вас найдем. Понятно? — Да, а почему? — Любознательность — похвальное качество. Мистер Гарс, будьте добры, проводите докторку, нельзя терять ни минут. Прежде чем выйти, Гидеон услышал голос Глина. — Спасибо, Гидеон, большое спасибо.